поэтому местные достопримечательности изучал сам по себе. Чтобы не скучать в одиночестве, брал с собой маленького полосатого нахлебника. Совместные прогулки понравились котенку с первого же раза. Он вольготно устраивался на моей согнутой в локте руке, с явным превосходством поглядывая с высоты своего положения на прочих кошек, лишенных столь высокого покровительства. Кроме того, его согласие на дальнейшие походы я очень мудро закрепил тем, что на обратном пути заворачивал в закусочную «Бургер Кинг». Там на столах обычно оставалось много недоеденных посетителями остатков от жареной курицы или слишком жирной котлеты. Пока не приходил официант и не смахивал все в большое пластиковое ведро, я успевал незаметно подхватить 2-3 аппетитных кусочка моему вечно голодному малышу. Вот и в тот день мы не изменили своему правилу. Переодевшись в более закрытую одежду, солнце после 10 палило во всю мощь. Я позвал Худика, который в ту минуту с жалостливой миной сидел около 2 неспешно завтракающих литовок, демонстративно его не замечающих. На сегодня мой план прогулки был самым амбициозным из всех осуществленных ранее. Я планировал прогуляться вдоль береговой полосы так далеко, насколько протягивался и сам город. Но поскольку в выбранном направлении городские кварталы тянулись не более чем на километр, я рассчитывал вернуться к послеобеденному чаю. Завидев меня, зверек ловко запрыгнул мне на грудь и жалобно мурлыча устроился поудобнее. «Пойдем, пойдем, мой маленький», — погладил я его между ушей. «Дядя Саша сейчас покормит твое пузико, а то от жадных прибалтийцев и кусочка не допросишься», — добавил я чуть погромче. Уже развернувшись в сторону улицы, я услышал за спиной возмущенное кряхтение обеих девиц, явно знающих русский, но постоянно делающих вид, что они крутые европейки и не понимают языка своих восточных соседей. Впрочем, о них я тут же забыл, поскольку чрезмерная заносчивость и глупое нацистское фанфаронство никогда не были у меня в чести. Честная и бескорыстная кошачья любовь к прожаренной куриной шкурке была мне гораздо ближе всех рассуждений о чистоте и достоинстве той или иной расы. Разговаривая на только нам двоим понятном языке, мы с котенком пересекли неширокий пальмовый бульварчик и вышли на городской променад. Интересно отметить, что все дорожки в Мармарисе замощены вовсе не асфальтом, как, например, у нас, а выложены бетонными плитками. Самая же популярная и престижная пешеходная трасса, вытянувшаяся вдоль моря, была и вовсе выложена цветной каменной плиткой. Смотрелась она очень престижно и нарядно, вот только ее создатели не учли одного очень тонкого момента. Отполированная миллионами подошв дорожка эта стала столь гладкой, что при определенных условиях она становилась просто смертельно опасной. Моя супруга, например, на второй день нашего пребывания в Турции пожелала прогуляться вдоль пляжей, но едва она сделала пяток шагов по только что промытому водой тротуару, как потеряла равновесие на скользких, как лед, плитках и с воплем упала навзничь. Слава богу, мои спортивные навыки помогли и в этот раз. В последнюю долю секунды мне удалось схватить ее за ворот платья и уберечь от неминуемой травмы. Ворот, правда, треснул, и платье пришлось чинить, но хорошо, что тогда обошлось без иных, более крупных неприятностей. Итак, мы прошли перекресток, преодолели горбатый мостик, проложенный над одетым в бетон каналом, и продолжили неторопливое движение по пешеходной зоне. Впрочем, о данном отрезке береговой полосы Мармариса можно говорить как о неком филиале морского порта. Вся отбойная стенка, а тянется она не менее чем на 200 метров, сплошь заставлена разнообразными прогулочными судами. Перед каждой разверстой кормой всех этих коробкообразных конструкций стоит обязательный плакат, на котором изображен маршрут предполагаемой прогулки. Мало того, за каждым плакатом стоит член команды, который непременно задаст тебе вопрос о твоих намерениях и, не дожидаясь ответа, посоветует срочно отправиться в морскую прогулку на его лихо названном корыце. Ты обычно скромно отказываешься и шагаешь себе дальше. Поскольку весь этот диалог происходит на глазах всех последующих зазывал, то кажется, что раз человек не намерен выходить в открытое море и честно об этом заявляет, то нечего к нему и приставать. Как бы не так. Следующий матрос с какого-нибудь разящего Нептуна или повелительницы морей словно назло начинает уговаривать тебя сплавать именно на его корабле. И следующий, и следующий, и следующий. В конце концов, не вынеся такого агрессивного натиска, я перехожу через дорогу и выбираю другую улицу, тянущуюся в выбранном направлении. К счастью, здесь нет морских зазывал, и, кажется, мой путь не будет омрачен столь беспардонными приставаниями. Но это так только кажется. «Извините, мистер», — слышу я через секунду, — «вы не хотите купить фотоаппарат?» «У меня есть фотоаппарат», — опрометчиво замедляю я шаг. «Ну тогда хотя бы пленку». Еще секунда, и меня ловко заталкивают в лавку с фотопринадлежностями. «Вот черт!» И тут Худик неожиданно показывает свой бойцовский характер. Приподнявшись и воинственно выгнув спинку, он, мигом поняв, что из-за какого-то дядьки откладывается встреча с вкусными объедками, принимается пронзительно шипеть. Продавец на секунду отшатывается, и я благополучно выскальзываю на душную улицу. «Мой спаситель!» — ласково чешу я котенка в районе горлышка. «Так их, этих торгашей, так!» Так мы с котенком и дошли до маленьких аккуратных ворот, около которых стояла не менее аккуратная белая будочка. Около нее в тени в расслабленной позе сидел скучающий паренек на очень аккуратном раскладном стульчике. Он тоже что-то спросил у меня, но я по инерции выпалил свою навязшую на зубах отговорку и, презрительно скорчившись, гордо проследовал дальше. Лишь сделав несколько шагов, я понял, что именно спросил у меня очередной турок. Он спросил у меня какой-то пропуск. И только теперь, проникнув туда, куда явно пускают далеко не каждого, я с интересом огляделся по сторонам. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что я попал на территорию городского яхт-клуба, куда со всех сторон приплывают действительно богатые и знаменитые люди. Впрочем, с общественным котенком на руках и дешевенькой мыльницей на шее я, тем не менее, чувствовал себя здесь вполне на месте. Еще бы, попасть туда, где собраны самые разные и удивительные спортивные и прогулочные суда со всего мира. Лучшего подарка и желать было нельзя. Поглаживая спинку моего задремавшего подопечного, я бродил по причалам, с восторгом рассматривая деревянные и пластиковые корпуса яхт, оценивая, пусть и как дилетант, особенности и устройства их такелажа. Минут через 40, приближаясь к рабочему выезду с территории яхт-клуба, я, к своему безмерному удивлению, увидел, что та яхта, которую я с таким интересом рассматривал всего несколько часов назад, стоит у причальной стенки. Но вначале я прошел мимо нее, только посмотрел на белоснежные обводы корпуса искоса, как бы случайно. Не то чтобы хотел убедиться, что прав, что не ошибся, а так, из деликатности, что ли. К тому же хотел однозначно убедиться в том, что владелец находится на борту. Ведь не пойдешь же стучать в двери чужого жилища, желая выяснить планировку комнат и расположение мебели. Хотя на самом деле мне ужас, как хотелось попасть внутрь катамарана и выяснить, как живут те, кто может запросто позволить себе роскошь прокатиться от Южной Африки до Турции. Однако ни на баке, ни внутри центральной надстройки никого не было видно. Делать было нечего, заходить туда, куда не просят, я не мог. До конца причала было еще около сотни метров, и я зашагал туда. Разве мог я тогда догадаться, что эта судьба дает мне шанс раз и навсегда избегнуть тех роковых событий, которые впоследствии не раз ставили меня буквально на грань между жизнью и смертью? Нет, догадаться я ни о чем таком не мог, не мог даже и подумать. Так, не слишком торопясь, я дошагал до ворот, и, как перед каждым былинным богатырем, перед мной раскинулись три дороги. Одна из них вела налево, в сторону шоссе. Вторая уводила направо, туда, где за сетчатой загородкой возвышалась внушительная громада восьмипалубного круизного лайнера. Я невольно призадумался. Но в этот самый момент сладко дремавший котенок встрепенулся и энергично завозился на моих руках, показывая, что изрядно проголодался, хотя наша прогулка продолжалась не более полутора часов. Я повернул на третью дорогу, что кратчайшим путем вела меня к Бургер Кингу, то есть назад. И поскольку я был вынужден пройти мимо той самой яхты, моя голова непроизвольно повернулась в сторону заморской красавицы под алыми парусами. «Эй, Moscow Man!» — услышал я. «How do you do?» Я повернулся в сторону окрика. В дверях небольшого магазинчика с весьма довольной миной на лице стоял мой утренний собеседник, обвешанный пластиковыми сумками и пакетами. Позади него, чуть в глубине помещения, виднелась его спутница, стройная черноволосая женщина, также держащая в руках большую полупрозрачную сумку с продуктами. «Добрый день еще раз», — бодро отвечал я, слегка приподнимая мигом растопырившего лапки котенка. «Какими судьбами здесь?» — поинтересовался он. «Вы что, тоже яхтсмен?» «Ну что вы?» — смутился я. «Случайно, совершенно случайно сюда забрел. Мы вдвоем с моим маленьким другом променад осуществляем». При этом я снова потряс котенком, давая понять, что именно из-за него я оказался на закрытой территории. «Какой миленький котик!» — подошла ко мне спутница южноафриканца. Она потрепала его за ушко и спросила, «А как его зовут?» «Кудик», — пояснил я, стараясь проследить направление ее взгляда, скрытого за солнцезащитными очками. «А что значит худик?» — не оценила она. «Вечно голодный», — коряво перевел я, сразу и не вспомнив, как звучит на английском слово «худой». «О, в таком случае вы разрешите его чем-нибудь угостить?» «Ради бога. Он будет чрезвычайно вам благодарен за любой кусочек чего угодно», — милостиво кивнул я. «Такого обжору я в жизни еще не встречал». «Что же мы стоим посреди дороги?» — явно потерял терпение рыжеволосый. «Давайте поднимемся на борт. Прошу». Приглашающий мотнул он подбородком в сторону катамарана, а то у меня руки сейчас оторвутся. Поскольку яхта стояла буквально в двух шагах от нас, то через 10 секунд мы уже поднимались по переброшенному на причал трапу. Вначале по нему прошел сам яхтсмен, затем его спутница, которой я галантно подал руку, а затем и мы с котенком. Спустившись на несколько ступенек вниз, мы оказались в кормовой части, прикрытой сверху пластмассовым навесом. Она представляла собой некую помесь между летней верандой и капитанской рубкой. С правого борта было оборудовано сидячее место для рулевого с блестящим на солнце штурвалом и шарообразным компасом, а также стоял хорошо знакомый мне столик. Вокруг последнего полукругом обвивался кремового цвета диван, прекрасно гармонировавший по цветовой гамме и со столом, и с обшивкой стен. Пока я озирался по сторонам, не зная, куда преклонить свое перегревшееся тело, из дверей центральной каюты показались еще двое членов экипажа. Первым шел худощавый мужчина неопределенного возраста, в тонких профессорских очках, шортах и клетчатой рубахе. А за ним двигалась моложавая жгучая брюнетка в такой же ковбойской рубашке, но завязанный узлом на подтянутом животе. Начался процесс взаимного знакомства и представления. «Игги Лау!» — первым протянул мне руку, рыжеволосый, с облегчением сбросив свою ношу на угловое сиденье дивана. «А это Дайлин, моя жена», — подтянул он к себе второй рукой свою спутницу. «Мы обменялись любезными рукопожатиями». «Это наши друзья и соседи Крис и Марта», — обвел рукой Игги, явно удивленную моим присутствием пару. Я решил их как-то успокоить и поэтому поздоровался с ними, сопроводив каждое рукопожатие глубоким поклоном. В это время мой котенок, утомленный слишком длинными и непонятными разговорами, соскочил с моей руки и, весело задрав хвост, бодро устремился вглубь яхты. «Муси-пуси!» — дружно помчались вслед за ним женщины. «Кири-кири!» «Окей!» — стряхнул Игги со лба капельки пота. «Раз дамы занялись чем-то полезным, то пора и нам заняться каким-нибудь мужским делом». Произнося данную фразу, он с особым значением кивнул Крису, одновременно подтягивая меня за руку. «Пойдемте, Александр, посмотрите наше судно. Да, и можно я буду называть вас просто Алекс?» Я не возражал. Мы вошли в просторную верхнюю каюту, и я увидел уморительную картину. Мой маленький наглец взобрался на кухонную электроплиту и с удовольствием поглощал из тарелки некую снеть, которую ему непрерывно подкладывали Дайлин и Марта. При этом они оживленно щебетали друг с другом на совершенно мне незнакомом языке. «Скучаете по домашним питомцам?» — поинтересовался я. «Да, разумеется», — кивнула Дайлин. «У нас дома есть Дог, кличка Гросс. Наверняка он тоже по нам скучает». «Дог как порода?» — уточнил я, имея в виду определенную породу кабинетных собак. «Нет», — отрицательно тряхнула она волосами, — «мастиф». «А-а-а», — протянул я, — «там есть кому за ними ухаживать, кормить там и прочее». «Да, разумеется», — улыбнулась она в ответ, — «моей падчерице 23 года, и она прекрасно с этим справляется». «Бог ты мой», — мелькнуло у меня в голове, — «да я ей самой не дал бы больше 35». Вот что значит, если люди живут в нормальной стране, они и выглядят нормально. Но вслух я, разумеется, ничего не сказал, только озадаченно подцокал языком и сделал круглые глаза, мол, восхищен, а чем именно, догадывайтесь сами. Не знаю, поняла ли мои гримасы Марта, но Дайлин явно догадалась, поскольку уголки ее губ непроизвольно поползли вверх. И я на какую-то секунду ощутил на себе ее мимолетный игривый взгляд. Но разобраться со своими ощущениями я не успел, поскольку Игги уже увлекал меня куда-то вниз по узенькому, отделанному красным деревом трапу. «Пойдем, Алекс», — прогудел он, ласково подталкивая меня в спину своим объемистым животом. «Посмотришь, как мы здесь живем». Спустились вниз. Сверху из общей каюты тут же раздались взрывы женского смеха и оживленный говор. «Котенок, что ли, хулиганит?» — повернулся я к яхтсмену. «Нет», — ухмыльнулся тот, — «дамы переживают, что у них не очень убрано». Я бросил взгляд вдоль доступной глазу части корпуса и действительно увидел в некотором отдалении скомканное одеяло, в полном беспорядке лежащее на некоем постаменте. «Это ерунда», — небрежно взмахнул я рукой. «Гораздо интереснее узнать, как все тут устроено». Продвигаясь от отсека к отсеку, я при каждом удобном случае расспрашивал своего экскурсовода об устройстве яхты и особенностях ее эксплуатации. И Игги, надо отдать ему должное, подробно на них отвечал. Так, осмотрев трюм, мы выбрались на палубу, где он с видом знатока принялся рассказывать и показывать, куда перед отплытием заливается вода, а куда подается солярка для двигателей. Совершив, пусть и недолгое, но крайне познавательное путешествие по всей яхте, мы вернулись на корму, где Крис выставил на столик дюжину банок пива и несколько пакетиков с орешками и маленькими солеными сушечками. «Холодненькое?» Удивился я, увидев, что банки сильно запотели. «Разумеется, холодное», — не понял моего удивления Крис. «Зачем пить теплое пиво, когда на борту есть холодильник?» «Откуда же электричество для него берете? Ваш дизель ведь не работает». «С берега, конечно», — увесисто плюхнулся рядом со мной грузный Игги. «Так что у нас здесь есть все бытовые удобства». Из верхней каюты выглянула Дайлин. «Ох, эти мужчины! воскликнула она, увидев наше тесно сгрудившееся сообщество. «Опять втроем собрались, а ведь нет еще шести пополудни». «А что?» — поинтересовался я вслух. «Неужели в Южной Африке втроем собираться не разрешается?»